Глава третья. Уже скоро мы с Эджием вышли из зверинца. Молчали, и я почти физически ощущала, что между нами повисла тяжелая и напряженная тишина. У моего товарища, по крайней мере, по выходу на арену с гулями, появилось довольно много ко мне вопросов, и он явно обдумывал, с которого из них начать. Но самый главный вопрос, конечно же, заключался в том, что я делала в зверинце с капитаном команды Каринды. Причем мы там были наедине, а по моему лицу текли слезы. Конечно, я могла бы ответить, что это вообще не его дело. Затем напомнить Эджу о Варлине Уорле и его многочисленных призывах проявлять лояльность к гостям из других стран и академий. Допустим, в зверинце я проявляла лояльность к Видару Айдену из Академии Каринды. А слезы на моих глазах были следствием умиления, которое я испытала от собственного же благородного поступка. Но я так ничего не успела соврать, потому что перед нами на дорожку, вынырнув из темноты соседней развилки, вышел призрак. Признаться, я не ожидала увидеть этого человека, потому что успела похоронить его в своем прошлом вместе с бесноватой и туповатой его дочерью, Селией Винслер, начавшей отравлять мне жизнь с первого же моего дня в Академии Эльрена. Но мой враг был тут как тут. Появился из темноты и зашагал нам навстречу. Явно направлялся в зверинец, так как эта дорожка вела именно туда. И другого варианта не было, но остановился, заметив нас с Эджием. И я подумала. Интересно, что Винслеру могло там понадобиться на ночь глядя? Разноцветный праздничный фонарь был поблизости, окрашивал все вокруг в золотисто-красное. И я увидела, как перекосилось от ненависти худое лицо моего врага. «Эйвери Такер». Прохрипел он, и мое имя в его устах прозвучало как ругательство. «Лорд Винслер, и вам доброго вечера», — отозвался за нас двоих Эджи, потому что я промолчала. Все еще не могла поверить в его воскрешение. Тут Винслер повернул голову и уставился на моего товарища, но, кажется, так и не вспомнил ни как его зовут, ни кто Эджи такой. Хорош же у нас куратор. «Как поживает ваша дочь?» — очнувшись, вежливо спросила у него. Решила нанести удар первый, пока этого не сделал он. «Надеюсь, в тюрьме сейчас хорошо кормят?» Тот зарычал в ответ. Темные глаза сузились, превратившись в две щелки. Я про себя отметила, что с лордом Винслером явно что-то не так. Слишком уж открыто, нисколько не таясь, он меня ненавидел. А ведь до этого он искусно прятал свои истинные чувства под налетом воспитания. «Селия уже скоро выйдет на свободу», — наконец выдавил из себя. «Нисколько в этом не сомневалась», — сказала ему. «С вашими-то связями, влиянием и деньгами никакой суд против такого не устоит». Его ненависть повисла между нами почти осязаемой черной клубящейся субстанцией. «Мне рассказали, что ты неплохо управляешься с гулями, Эйвери Такер», — наконец произнес он. «И даже сможешь выйти с ними на арену. Это хорошая новость для команды Эльрена. Но ты должна знать, что я все равно». Внезапно мне показалось, что он хотел произнести «я все равно тебя уничтожу». Но вместо этого лорд Винслер сказал совсем другое. «Я приложу все усилия, Эйвери Такер, чтобы от этих существ избавились сразу же после завершения игр Содружества». «Что?» — неверяще выдохнула я. Винслер едва заметно усмехнулся. Обрадовался, что нашел мое слабое место. «О да, я лично их уничтожу своими собственными руками. В Академии Эльрена не имеется достойного преподавателя по этому предмету. Одержать гулей, представляющих опасность как для студентов, так и для обслуживающего персонала. А заодно тратить на их кормежку казенные деньги — никому не нужное расточительство. Этот вопрос будет рассмотрен на Совете Попечителей, но я не сомневаюсь, что гули живут последнюю неделю». Произнеся это, он уставился мне в глаза. Оглушённая, я тоже смотрела на него, понимая, что ему под силу такое провернуть, с его-то связями, деньгами и влиянием на совет попечителей. Тут я услышала, как мисса тонким голоском у меня в голове спрашивает, что это за человек стоит рядом со мной. «Очень плохой человек. Он меня ненавидит и желает всяческого зла», — в сердцах ответила ей. Хотела было добавить, чтобы мисса держалась от него подальше, но не успела. Потому что Винслер внезапно взревел от боли и запрыгал на одной ноге. Судя по всему, мисса подкралась к нему и в полумраке впилась мерзкому лорду в пятку. Да так, что прокусила сапог насквозь. Выругавшись, Винслер обернулся, пытаясь обнаружить опасность. Но маленькой виверны уже не было. Лишь едва заметно шевелились темные кусты поблизости. «Демоны, что это было? Что ты со мной сделала, маленькая дрянь?» Развернувшись, заорал он на меня. Мне показалось, что Винслер собирается меня ударить, но я выставила перед собой защитное заклинание, которому нас научила магисса Сорос. Эджи шагнул вперед, загораживая меня собой. «Успокойтесь, лорд Винслер», — заявил ему. «Эйвери ничего вам не сделала». «Кто вам дал право меня оскорблять?» — высунулась я из-за спины однокурсника. «Если вас укусил комар, я к этому не причастна». Тут мисса впилась Винслеру и в другую ногу, вызвав очередной крик боли и целую волну страшных ругательств и проклятий. Но виверна успела убраться раньше, чем на дорожке показались двое распорядителей. Привлеченные шумом, они поспешили к нам. И уже скоро подтвердили, что следов магического воздействия они не чувствуют. И я ни к чему не могла быть причастна. Все обвинения против меня беспочвенны. А лорд Винслер, похоже, наступил на гвоздь. Причем два раза подряд. Или же его укусил комар. Добавила я вежливо, затем следила, как того уводили, уносили в лазарет, распахнув портал, а Винслер, стеная, проклинал меня на все лады. Так и есть, у моего врага окончательно сдали нервы. Он сорвался, потому что обвинение сели и выбило его из равновесия. Подобное состояние, вполне возможно, могло сыграть мне на руку. В нем Винслер был в состоянии наделать ошибок. Но главное, чтобы нервы не сдали еще и у меня, потому что мой враг все равно был очень опасен, и я порядком переживала, что он может исполнить свою угрозу. Созвать совет попечителей и заставить тех проголосовать именно так, как ему нужно. Но я не могла этого позволить. Не собиралась допускать, чтобы кто-то уничтожил моих гулей. Ведь они разумны и способны проявлять чувства. Такое попросту не укладывалось у меня в голове. «Что это было, Эйви?» — негромко спросил Эджи, когда мы отошли от зверинца на приличное расстояние. Впереди уже показались стены главного корпуса, где нас ждал Кайден и команда, а затем совместный ужин всех участников игр. «Ты неправильно сформулировал вопрос, Эджи», — вздохнув, сказала ему. «Ничто, а кто?» После чего подхватила на руки подоспевшую по моему зову миссу и посадила ее в сумку. Маленькая виверна уже достаточно натворила за сегодня дел, так что пусть сидит тихонько и не высовывается. «Это мисса», — сообщила ему, а затем попыталась внятно объяснить однокурснику, откуда она взялась. Ну что же, впереди меня ждало еще множество подобного рода объяснений. И я начала это делать, оправдываться. Сразу же стоило мне войти в просторную аудиторию на втором этаже, которую Кайден выбрал для общего сбора нашей команды. Почти все уже явились, не было лишь Ясмины. Но улыбнулась мне только Рис, сидевшая за первой партой рядом с Эйденом. Тот тоже посмотрел на меня с интересом, а затем приветливо кивнул. Зато остальные уставились на меня с укором в глазах, а на лицо Кайдена, стоявшего возле преподавательского стола, мне даже смотреть не хотелось. Но я все-таки посмотрела. «И что не так на этот раз?» — спросила у него. Вежливо, кстати, спросила. Даже огрызаться не стала. Еще в мэрии мы все единогласно решили, что не станем брать во внимание слова Уорли», — произнес он холодно. «Но ты, похоже, этого не слышала». «Конечно, не слышала», — сказала ему. «Ты же знаешь, что я была в саду». «Не слышала», — согласился со мной Кайден. Поэтому рассудила иначе и приняла его слова довольно близко к сердцу. Его голос прозвучал обвиняюще, а выглядел Кайден словно королевский прокурор на процессе «Команда против Эйвери Такер». Хотя таким он не был. «Погоди, о чем ты говоришь? Объясни мне, о каких словах идет речь». «О никаких», — отрезал Кайден. Злился, ясное дело. И демоны, живущие у него внутри, в очередной раз пытались одержать над ним верх. «Никто из нас не собирается поддаваться Академии Нери, потому что они этого не заслужили. Заодно мы не собираемся проявлять любезность по отношению к нашим врагам. Они тоже этого не заслуживают». Я пожала плечами. «Конечно же, не собираемся. Не понимаю, к чему ты клонишь, Кайден». Понимала, но мне захотелось услышать, до чего он дошел в своих размышлениях. «Тебя видели разгуливавший по Академии в компании капитана Академии Каринды. А они, Эйвери, самые серьезные претенденты на победу». Кайден кивнул на стопку бумаг, лежавших на столе. Судя по всему, раздобыл обещанные Уорли отчеты аналитиков. Интересно, что именно подтолкнуло тебя к столь близкому с ним общению?» Пожала плечами, стараясь сохранять спокойствие, хотя порядком разозлилась. «А если скажу, что это не твое дело, тебя устроит такой ответ?» Судя по сузившимся глазам, мой ответ Кайдена не устроил. «Мы все здесь собрались для одной цели. Мы хотим победить на играх Содружества. Нас отобрали в команду, потому что посчитали лучшими. И мы собираемся идти к победе». «Кайден, притормози», — попросила у него. Повернулась к остальным. «Что вообще происходит?» «Да, я разговаривала с Видаром Айденом из команды Каринды. Но в чем именно моя вина? Где вы увидели состав преступления?» «Мы не хотим, чтобы кхимерцы вызнали все тайны нашей команды», — заявил мне Томас. «Я хотела сказать ему, что у нашей команды нет никаких тайн, но...» «То есть вы решили, что я выкладывала ему секретные сведения?» «Да это же смешно». Судя по глазам Томаса, ему не было, как и остальным. Только Рис, как всегда, проявляла разумность. «Вы сошли с ума», — подала голос подруга. «Отстаньте уже от Эйви, и давайте займемся тем, зачем мы здесь собрались». «Спасибо за поддержку», — улыбнулась я ей, хотя планировала разобраться во всем сама. Повернулась к Кайдену. «Неужели ты собираешься обвинить меня в предательстве? Потому что мне кажется, именно к этому ты и ведешь». Тут в аудиторию вошла Ясмина, а в руках она держала блюдо с пирожками. Похоже, опоздала именно из-за этого. Решила принести угощение команде. Но, конечно же, мисса учуяла запах и не усидела в моей сумке. Завозилась, засопела, а потом выбралась наружу. И прежде чем я успела ее поймать, запрыгала по столам, направляясь к Ясмине. Я раскрыла рот, а заодно призвала свою магию, понимая, что не позволю причинить вред маленькой виверне. Если парни из команды примутся ее убивать, то мне придется защищаться. Но гонять миссу по аудитории, кидая в нее боевыми заклинаниями, парни все таки не стали. Может, потому что виверна за пару секунд добралась до Ясмины? И они с Рис, подскочившей со своего места, вздохнули от умиления. «Какая прелесть!» — воскликнули подруги в один голос. «Что это такое?» Ледяным тоном поинтересовался у меня Кайден. «Это мисса», — сообщила ему. «Моя виверна». «Откуда у тебя взялась виверна, Эйвери?» «Оттуда». «То есть из Кхимера?» Его голос не предвещал мне ничего хорошего. «Насколько я знаю, в других местах они не водятся, следовательно, из Кхимера». «Почему у тебя виверна из Кхимера, Эйвери Такер?» «Потому что мне ее подарили». «Кто именно тебе ее подарил?» «А что, у тебя есть какие-то сомнения?» — спросила у него. Кайден не ответил, смотрел на меня осуждающе. Они все смотрели на меня осуждающе. Все парни, пока девушки гладили мою любвеобильную обжорку, которая уплетала пирожки, отрываясь лишь для того, чтобы облизать моих подруг. Только Эджи внезапно встал на мою сторону. Ее виверна вцепилась Винслеру в сапог, когда тот совсем уж обнаглел и едва не накинулся на Эйви с кулаками. Затем в другую ногу, и теперь наш второй куратор, его голос был полон сарказма, лежит в лазарете, где ему самое место. Так что я думаю, это хорошее приобретение. Но Кайден его не услышал. Конечно же, потому что он имел обыкновение слышать только самого себя. «Эйвери, неужели ты не понимаешь, что это подарок с подвохом? Тот, кто тебе ее всучил, хотел лишь одного». «Интересно, а чего именно он хотел, Кайден? Просвети меня». Огрызнулась в ответ. Думала, что услышу несусветную пошлость, но не угадала. Теперь он станет подслушивать нас через эту виверну. Вернее, он уже это делает. Видит и слышит все, что происходит в этой аудитории. На это чавкающая мисса громко икнула, и я нервно усмехнулась. «Успокойся, никто нас не подслушивает», — сказала Кайдену. «Да кхимерцы все равно бы не смогли, даже если бы они очень этого захотели». Кайден разозлился еще сильнее. «Ты ничего не смыслишь о вивернах, Эйвери Такер. Мы проходили об этом на третьем или четвертом курсах. Кхимерцы с их помощью поддерживают ментальные контакты. Заодно они используют своих виверн как шпионов, потому что в состоянии видеть и слышать через их глаза и уши. Так что немедленно от нее избавься». «И не подумаю», — сказала ему. «Это ты ничего не смыслишь в вивернах, Кайден Ричард. Она никакая не предательница, потому что...» «Почему, Эйви? Ледяным голосом произнес он, и по моей спине пробежали мурашки от его пронзительного взгляда. «Потому что», — сказала ему. «Да, я могла бы все объяснить, по крайней мере, попытаться. Сказать, что на такое способна только хозяева Виверн. А Мисса выбрала меня. Теперь я ее хозяйка. И у нас с ней постоянная привязка. Как у меня с Лайриной и с моим Горешем. И никого другого в этой цепочке нет и не может быть». Сейчас Мисса счастливо доедает третий пирожок, транслируя в пространство свою любовь. Но это чувствую только я и больше никто. Ни один другой из Кхимеры или Нерлинга. Но я не стала ничего говорить Кайдену. Давно уже поняла, что это бесполезная трата времени и сил. Ты никогда мне не верил, Кайден Ричард, так что не вижу смысла терять ни твое, ни свое время. Просить тебя прислушаться к моим словам тоже нет никакого резона. Хотя я могла бы объяснить. Сказать, что для Мисса существует лишь одна хозяйка, и она слушается только меня, и ни с кем другим не связана. Кайден презрительно усмехнулся. «Ты не представляешь себе коварство кхимерцев», — сказал мне. «Жаль, что тебе задурили мозги, и ты настолько быстро пала». «В твоих глазах?» «Нет же, жертва его чар». «Его — это кого? Позволь уточнить». «Капитана Академии Каринды, кого же еще? Ну что же, эти слова прозвучали в гулкой полупустой академии. И я поняла, что первопричиной всего случившегося стала банальная ревность. Но в ответ лишь пожала плечами, затем посмотрела на остальных. Вот что я вам скажу. Вы можете и дальше собираться, но уже без меня. Знаете, я предана команде всей душой и сердцем. Так же сильно, как нашей академии и Нерлингу. На играх я буду выступать в полную силу, отдавая всю себя нашей цели. Но сейчас мне нужно уйти, потому что я не могу здесь больше оставаться. По крайней мере, до тех пор, пока капитаном нашей команды оставался Кайден Ричард. И я ушла. А Мисса побежала за мной следом. Возле двери она меня догнала и принялась бегать вокруг, просясь на ручки, и я ее подхватила. А затем посадила в сумку. За мной отправилась Риса, и Смина принялась собирать оставшиеся пирожки. Уже скоро Риса остановилась возле нашего капитана. «Ну и дурак же ты, Кайден Ричард», — сказала ему. «Я тоже отказываюсь посещать подобные сборища. Можете сидеть здесь и дуться сколько хотите, но уже без нас». После чего подхватила подоспевшую Ясмину под руку. Мы вышли за дверь, затем устроились на подоконнике в дальнем конце коридора. Я пару раз всхлипнула, но плакать не стала. Хотя переживала из-за несправедливого обращения и диких обвинений со стороны Кайдена. Вместо этого мы принялись кормить Миссу пирожками, пока не решили, что на этом хватит, иначе она разболеется от обжорства. Внезапно явился Эджи и сказал, что он со мной, то есть с нами. По его мнению, Кайден был неправ, и я не заслужила подобных слов. Эйден тоже на моей стороне, но он остался с кузеном и пытается его урезонить. А Томас с Декстером пока еще ничего не понимают. Тут в коридоре появился еще и Декстер. Подошел, обнял Ясмину, а та прильнула к его груди. Он уставился на Миссу, а затем спросил, как зовут этого красного заморыша драконов. Виверна икнула, после чего принялась к нему ластиться. И делала это так долго, пока он все таки ее не погладил. А на лице не появилась улыбка. Судя по всему, Мисса умела завоевывать людские сердца. И у нее это получалось намного лучше, чем у меня. Тут по коридорам разнесся усиленный магией голос. Нас всех приглашали на праздничный ужин. А Кайден так и не вышел из аудитории. Зато мы с Миссой неожиданно получили вызов к декану. В смысле, к нему вызывали меня, но я решила, что это как раз по ее поводу.